«Рик?» — спросил Дарс, заползая за ближайший металлический контейнер с яркой маркировкой «Осторожно, крайне хрупкая». Что за чертовщина происходит вокруг, кто эти проклятые ублюдки в черном ослепительный плазменный заряд прожег толстый металл контейнера всего в сантиметре от моей головы, оставив дымящуюся дыру размером с мужской кулак, и я понял, что ответ на этот вопрос явно подождет. Оплавленные края отверстия светились ярко-красным. Хотел заползти следом за Дарсом, но свободного места там катастрофически не хватало. «Давай сюда!» — крикнул Дарсу, заметив узкую щель между двумя небольшими контейнерами с техническим оборудованием. Мы с трудом протиснулись в импровизированное укрытие, но места там катастрофически не хватало. Времени на долгие раздумья категорически не оставалось. Активировал силовой имплант, уперся обеими руками в стенку контейнера и начал с усилием его двигать. Дарс, заметив это, начал мне помогать. Массивный контейнер со скрипом и протестующим металлическим стоном начали медленно двигаться. Пара напряженных секунд, и у нас появилось относительно безопасное укрытие, надежно защищенное с трех жизненно важных сторон. «Да ты просто чудовищно силен!» Восхищенно воскликнул запыхавшийся Дарс, вытирая струящийся пот со лба. «Думал, точно не получится. Очень уж тяжелы эти проклятые контейнеры. Сам думал, не получится. Но нам надо было его только подвинуть, а не поднять», — ответил ему, доставая один из бластеров. «Сейчас нужно выбраться отсюда живыми и невредимыми». Дарс при этом ругался сразу на трех разных языках одновременно, используя порой такие красочные выражения, что даже бывалые космодесантники с многолетним стажем покраснели бы от стыда. Он отчаянно пытался связаться со службой безопасности барона по портативной рации, выданной нам, Бьорн. «Бьорн, отвечай же немедленно!» Шипел в микрофон, прижимая устройство к губам. «У нас тут полнейший швах. Два вооруженных отряда жестко перестреливаются прямо здесь, в складе, а мы безнадежно застряли в самом центре этой перестрелки. Где ваше торжественно обещанное прикрытие, где обещанный резерв, но в ответ раздавались только потрескивающие помехи и монотонный белый шум. Связи не было. Возможно, нашу рацию специально глушили, а возможно, наши надежные партнеры просто хладнокровно решили нас слить. Хотя совсем недавно торжественно обещали, что будут постоянно рядом и станут надежно прикрывать наши спины в случае непредвиденных осложнений. Вот только с обещанным прикрытием все оказалось, как обычно, подлые твари нас цинично подставили». Яростно выругался Дарс, с разрушительной силой швыряя бесполезную рацию на твердый пол, где она с треском разбилась на мелкие куски. «Опять эта старая песня. Сколько можно методично наступать на одни и те же болезненные грабли, либо уже давно мертвы, либо, увидев этих зловещих типов в черном, благоразумно и быстро сбежали отсюда подальше», — мрачно ответил ему. Ожесточенная перестрелка находилась в самом разгаре. Один из молодых клановцев уже неподвижно лежал на холодном полу, его современный бронежилет прожжен плазменным зарядом насквозь, оставив зияющую дыру в груди. Второй боец самоотверженно прикрывал тяжело раненого товарища, ведя отчаянный огонь одной рукой, а второй пытаясь затащить его за контейнер. «Папа!» Услышал я голос молодого аварца, нашего недавнего собеседника. «Нужно немедленно отступать. Их слишком много. Проклятые дроиды безжалостно прорывают нашу оборону. Ни единого шага назад, трус!» Грозно рявкнул суровый старший, лихорадочно заряжая в свой бластер новую энергетическую батарею. Кровь медленно стекала с его виска, но железная воля закаленного в боях воина не позволяла дрогнуть перед лицом смерти. «Эти проклятые ублюдки не получат то, зачем сюда пришли. Мы будем героически сражаться до самого последнего вздоха. Вот увидишь, подкрепление обязательно подойдет». С клановыми все примерно было понятно, но кто такие эти загадочные разумные в черной униформе? Их дорогостоящая экипировка выглядит значительно дороже, чем у многих армейских спецподразделений. И что за передовые технологии у них, если они могут позволить себе дорогих боевых дроидов? И вообще, в кого нам следует стрелять в этой неразберихе? Дарс с этим немым вопросом уже несколько раз многозначительно посматривал в мою сторону, но задал совершенно другой практический вопрос. Что будем делать дальше? Терпеливо ждать. А чего именно? Того, кто победит в этой схватке, конечно. Понял. В этот критический момент из помещения, откуда первоначально появились воины клана, медленно выехал еще один массивный абордажный дроид и сразу же открыл огонь. Сразу с горечью понял, это теперь надолго затянется. Но внезапно на складе появился еще один таинственный участник. Поначалу мы даже не поняли, что именно произошло вокруг нас. Просто в один критический момент в огромном складе стало очень и очень тихо. Ожесточенная стрельба еще формально продолжалась, но как по невидимой команде все человеческие крики разом затихли, даже монотонный звук работающих вентиляторов полностью пропал. После этого массивные абордажные дроиды замерли на месте, словно кто-то нажал волшебную кнопку паузы на пульте дистанционного управления. «Что за чертовщина?» — растерянно начал Дарс, но не успел закончить начатую фразу. Глава 10. Одновременно произошло что-то совершенно непонятное человеческому разуму. Воздух вокруг нас словно мгновенно сгустился, стал вязким и плотным, почти осязаемым, как густой фруктовый кисель. Дышать стало мучительно трудно, каждый жизненно важный вдох требовал огромных физических усилий. Противно зазвенело в ушах, дорогостоящие импланты начали подавать сигналы серьезной неисправности, нейросеть начала критически сбоить. Что-то невероятно мощное и абсолютно чуждое человеческому восприятию проникло в склад, что не укладывалось ни в какие рамки известных передовых технологий. Это походило на зловещее присутствие огромного невидимого тумана, который постепенно заполнил собой все свободное пространство. И тут все поплыло перед глазами. Зрение предательски замутилось, как будто кто-то злонамеренно налил в глаза густое молоко, координация движений серьезно нарушилась, руки и ноги полностью перестали послушно слушаться команд мозга. Внутри тела пропал адреналин, который там яростно бурлил, словно испугавшись неведомой чуждой силы и трусливо спрятавшись в самых недоступных глубинах подсознания. Отчаянно попытался хоть что-то сделать с отказывающими имплантами, но импланты категорически не отвечали. Вся система словно намертво заблокировалась под мощнейшим внешним воздействием неизвестной природы. «Рик, что происходит с нами?» — бессильно пробормотал Дарс, но его привычный голос звучал как будто издалека, словно доносился через невообразимую толщу холодной воды. Увидел, как он беспомощно качается, отчаянно пытаясь удержаться на подгибающихся ногах, как его глаза медленно закатываются.